Глава первая. Конец октября. Воскресенье. Я приезжаю на дачу, чтобы забрать ведра по просьбе моей старшей сестры. Складываю три штуки матрешкой и окидываю взглядом уже увядающие растения. И тут замечаю свет в окошке нашего летнего домика. Неужели мы со Славкой забыли его выключить, когда консервировали дачу в конце сезона? Поднимаюсь на крыльцо. На деревянных перилах лежит пачка Славкиных сигарет. Незабытая, потому что внутри зажигалка. Мой муж точно здесь, без сомнений. Только этого не может быть. Еще в пятницу Слава уехал в командировку. Материл новое начальство за то, что отправляют его на все выходные. Но деваться было некуда. Он собрал сумку с вещами, я дала ему термос с кофе и жареное мясо с картошкой в контейнере. И в пятницу утром он уехал на своей машине. Если подумать, Слава вел себя непривычно до отъезда. Всю неделю до командировки он не отходил от меня по вечерам. Будто мы расстаемся не на одни выходные, а на целую вечность. Каждую ночь муж хотел меня. После 4 лет брака я и отвыкла, что это может быть чаще 2 раз в неделю. Но что Слава забыл на нашей даче? Я перехватываю ведра в другую руку и тяну дверь на себя. На кухне тепло. Вовсю работает обогреватель. На столе у окна стоят 2 наполненных бокала и 2 тарелки из моего старого сервиза, который еще в том году уехал на дачу. На них сырная и мясная нарезка. От нехорошего предчувствия удары сердца начинают вибрировать в горле. Я сглатываю образовавшийся ком и перехватываю ведра поудобнее. Холодные пальцы стискивают пластиковую ручку, будто это последняя вещь, которая держит меня на плаву в надвигающемся безумии. Подхожу к двери единственной комнаты и слышу из-за нее голоса и шорохи. Мне не хочется заходить туда. Не хочется переступать этот порог и рассекать свою жизнь на до и после. Неужели Славка развлекается там с другой женщиной? Но и стоять тут под дверью и подслушивать я не могу. Это выше моего достоинства. Если муж решил все за нас двоих, у меня не остается выбора. Я вхожу в комнату. Тут еще жарче, чем на кухне. Здесь душно и воняет предательством. Сначала я не могу поверить своим глазам. Словно это не со мной происходит. Словно я наблюдаю сцену из фильма, где главная героиня вот-вот проснется от кошмара. Но нет, это не сон. Я вижу полностью голого Славу. Он прижимает к стене такую же раздетую девицу с дурацкими желтыми волосами. Они не белые, не русые, а именно желтые. Я помню ее. Я знаю, кто она. Внутри меня все разрывается. Боль проходит острой спицей по позвоночнику. Я не могу пошевелиться. Мое тело отказывается реагировать. Я не могу нормально дышать. Каждый вдох превращается в усилие. Со столика у окна падает и разбивается моя ваза, потому что муж только что случайно смахнул ее рукой. Слава с любовницей, обхватившей его бедра ногами, перемещается в другой угол, все еще не замечая меня. Они падают на огромную стопку с коробками из-под моих пазлов, которая была накрыта тканью. Между любовниками такая страсть, что они сметают все на своем пути. «Пустяки», — говорит Слава, оторвавшись от губ любовницы. Он отшвыривает рассыпавшиеся элементы мозаики ногой. Большие, дорогие наборы. Со львами, с пейзажами, с портретами. Мнутся и разлетаются на мелкие детальки, которые уже не найти и не собрать в единую картину. Как и наш со Славой брак. Пустяки, значит? Оцепенение спадает. На смену ему приходит злость. Горячая, кипящая злость поднимается откуда-то из глубины. В моей душе, там, где был цветущий оазис, образуется обжигающая, высушивающая пустыня. И я хочу, чтобы Слава задохнулся в ее зыбучих песках. Моя ваза, мои пазлы, мое подорванное доверие и разорванное на куски сердце для него пустяки. На меня накатывает такая ненависть, но больше всего меня раздражает, что Слава так занят любовницей, что не видит меня. Сволочь, предатель. Они лежат на коробках, Слава сверху, а она под ним. Я не знаю, что сказать в такой ситуации. Поэтому я просто подхожу к ним и бью Славу ведром по спине. Он дергается, его любовница, увидев меня, взвизгивает и тоже получает ведром по ноге. Слава поворачивается и на его лице отражается недоумение, а затем страх. Будто он смерть с косой увидел. Даже его прибор моментально падает. «Оля, что ты тут делаешь?» Девица поднимается на ноги и отходит в сторону. Муж не может удержаться на груди коробок и падает. Собственной персоной. «Не ждал?» «Добрый день, Ольга Михайловна». Жанна вздергивает подбородок и натягивает на грудь ткань, которая накрывала коробки. Я не отвечаю ей. Вместо этого снова бью пластиковым ведром Славу, на этот раз по голове, и выхожу из комнаты, потому что уже задыхаюсь от этого влажного запаха измены.